Огниво. Шел солдат по дороге. Раз-два, раз-два. Ранец за спиной, сабля на боку. Он шел домой с войны. На дороге встретилась ему старая ведьма. Безобразная, противная. Нижняя губа висела у нее до самой груди. «Здорово, служивый!» — сказала она. «Какая у тебя славная сабля, а ранец-то какой большой! Вот бравый солдат! Ну, сейчас ты получишь денег, сколько твоей душе угодно!» «Спасибо, старая ведьма!» — сказал солдат. «Видишь, вон то старое дерево», — сказала ведьма, показывая на дерево, которое стояло неподалеку. «Оно внутри пустое. Влезь наверх, там будет дупло. Ты спустись в него в самый низ, а перед тем я обвяжу тебя веревкой вокруг пояса. Ты мне крикни, и я тебя вытащу». «Зачем мне туда лезть?» — спросил солдат. «За деньгами», — сказала ведьма. «Знай, что когда ты доберешься до самого низа, то увидишь большой подземный ход. В нем горит больше сотни ламп, и там совсем светло. Ты увидишь три двери. Можешь отворить их, ключи торчат снаружи. Войди в первую комнату. Посреди комнаты увидишь большой сундук, а на нем собаку. Глаза у нее словно чайные чашки. Но ты не бойся. Я дам тебе свой синий клетчатый передник. Расстели его на полу, а сам живо подойди и схвати собаку. Посади ее на передник, открой сундук и бери из него денег в волю. В этом сундуке одни медики. Захочешь серебра — ступай в другую комнату. Там сидит собака с глазами, как мельничные колеса. Но ты не пугайся, сажай ее на передник и бери себе денежки. А захочешь — так достанешь и золото, сколько сможешь унести. Пойди только в третью комнату. Но у собаки, что сидит там на деревянном сундуке, глаза каждый с круглую башню. Вот это собака! Злющая-призлющая, но ты ее не бойся. Посади на мой передник, и она тебя не тронет, а ты бери себе золото, сколько хочешь. «Оно бы не дурно, — сказал солдат, — но что ты с меня за это возьмешь, старая ведьма? Ведь что-нибудь да тебе от меня нужно?» «Я не возьму с тебя ни полушки, — сказала ведьма, — только принеси мне старое огниво. Его позабыла там моя бабушка, когда спускалась в последний раз». «Ну, обвязывай меня веревкой», — приказал солдат. «Готово», — сказала ведьма. «А вот и мой синий клетчатый передник». Солдат влез на дерево, спустился в дупло и очутился, как сказала ведьма, в большом проходе, где горели сотни ламп. Вот он открыл первую дверь. Ох! Там сидела собака с глазами, как чайные чашки, и таращилась на солдата. «Вот так молодец!» — сказал солдат, посадил пса на ведьмин передник и набрал полный карман медных денег. Потом закрыл сундук, опять посадил на него собаку и отправился в другую комнату. «Ай-ай! Там сидела собака с глазами, как мельничные колеса. «Нечего тебе таращиться на меня, глаза заболят», — сказал солдат и посадил собаку на ведьмин передник. Увидев в сундуке огромную кучу серебра, он выбросил все медики и набил оба кармана и ранец серебром. Затем солдат пошел в третью комнату. «Фу ты, пропасть! У этой собаки глаза были не дать не взять две круглые башни и вертелись точно колеса!» «Мое почтение!» — сказал солдат и взял под козырек. Такой собаки он еще не видывал. Долго смотреть на нее он, впрочем, не стал, а взял да и посадил на передник и открыл сундук. «Батюшки! Сколько тут было золота! Он мог бы купить на него весь Копенгаген, всех сахарных поросят у торговки сладостями, всех оловянных солдатиков, всех деревянных лошадок и все кнутики на свете. На все хватило бы!» Солдат повыбросил из карманов иранца серебряные деньги и так набил карманы, ранец, шапку и сапоги золотом, что еле-еле мог двигаться. Ну, наконец-то он был с деньгами. Собаку он опять посадил на сундук, потом захлопнул дверь, поднял голову и закричал: «Тащи меня, старая ведьма!» «Огниво взял?» — спросила ведьма. «Ах, правда, чуть не забыл», — сказал солдат, пошел и взял огниво. Ведьма вытащила его наверх, и он опять очутился на дороге, только теперь и карманы его, и сапоги, и ранец, и фуражка были набиты золотом. «Зачем тебе это огниво?» — спросил солдат. «Не твое дело», — ответила ведьма. «Получил деньги, и хватит с тебя. Ну, отдавай огниво». «Как бы не так», — сказал солдат. «Сейчас говори, зачем тебе оно. Не то вытащу саблю, да отрублю тебе голову». «Не скажу», — уперлась ведьма. Солдат взял и отрубил ей голову. Ведьма повалилась мертвая, а он завязал все деньги в ее передник, взвалил узел на спину, сунул огниво в карман и зашагал прямо в город. Город был чудесный. Солдат остановился на самом дорогом постоялом дворе, занял самые лучшие комнаты и потребовал все свои любимые блюда. Теперь ведь он был богачом. Слуга, который чистил приезжим обувь, удивился, что у такого богатого господина такие плохие сапоги, но солдат еще не успел обзавестись новыми. Зато на другой день он купил себе и хорошие сапоги, и богатое платье. Теперь солдат стал настоящим барином, и ему рассказали обо всех чудесах, какие были тут в городе, и о короле, и о его прелестной дочери, принцессе. «Как бы ее увидать?» — спросил солдат. «Этого никак нельзя», — сказали ему. «Она живет в огромном медном замке, за высокими стенами с башнями. Никто, кроме самого короля, не смеет ни войти туда, ни выйти оттуда, потому что королю предсказали, будто дочь его выйдет замуж за простого солдата, а короли этого не любят». «Вот бы на нее поглядеть!» — подумал солдат. «Да кто бы ему позволил!» Теперь-то он зажил весело. Ходил в театры, ездил кататься в королевский сад и много помогал бедным. И хорошо делал. Он ведь по себе знал, как плохо сидеть без гроша в кармане.